Глава 31. О царе по имени Меландон. Или зеркальной лики. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Раджагрихе в фиговой роще. Тогда победоносного окружали Брахма, Индра и другие божества. Вся многочисленная свита удивлялась особым признакам победоносного, его красоте, золотистому цвету тела и возносила ему хвалы. Монахов взяло недоумение, почему победоносный оказался столь возвышен над своим окружением и стал всеобщим главой. И они спросили у него об этом. Победоносный сказал: «Не только ныне я возвышен над окружающими и являюсь всеобщим главой. В давно прошедшие времена я также был возвышен над всеми и являлся их главой». «Соизволь поведать, — сказали монахи, — каким образом ты в давние времена стал главой над всеми?» И рассказал им победоносный следующее. «В давно прошедшие времена столь бесчисленные и безмерное количество кальп назад, что ему мне обнять, в стране Джамбудвипе был великий царь, которому подчинялось 84 тысячи вассальных князей, у того царя было 500 сыновей. Как-то раз великая царица родила сына, мальчика со знаками благих заслуг. Тело его было золотистого цвета, волосы истинно черные, на ладонях знак колеса с 1000 спиц, на ступне левой ноги изображение лошади, а на ступне правой ноги изображение слона. Мальчик этого нарекли Меландон или зеркальный ликий. Когда великий царь заболел и конец его был близок, советники спросили, кто из сыновей назначается наследником? Кому передать царскую власть? Того из них следует поставить царем и тому передать власть, ответил царь, кто обладает 10 признаками царского достоинства. А признаки эти таковы: цвет тела золотистый, волосы сине-черный, знак колеса на ладонях обеих рук, изображение слона на подошве правой ноги, изображение лошади на подошве левой ноги. Царская одежда впору ни велика и ни мала. Восседай на царском троне, исполнен величия и мощи, так что вассальные князья невольно оказывают ему высшие почести, а царицы и их свита, исполненные радости, земно кланяются ему, когда читают в храме священную книгу. То божества кланяются. Вдосталь всех отделяет, вызвав силой добродетели и силой благой заслуги дождь из 7 драгоценностей. Если ребенок, рожденный великой царицей, этими достоинствами обладает, то вручите ему царскую власть». Тут преданность его сущего воочию проявилась, и царь скончался. После этого собрались царевичи и советники, чтобы выяснить, кто из царевичей обладает перечисленными выше 10 достоинствами. У старших царевичей тела были не золотистого цвета, волосы не истинно черные, не было знака колеса на ладонях и на ступнях, изображение слона и лошади. Им не подходило царское платье, когда они садились на царский трон, и то, оказалось, трепетали от страха, то порывались встать, а вассальные князья и советники почести им не отдавали. Царицы же их свита не выказывали ни радости, ни почтения. Когда в храме читали священную книгу, боги им не кланялись. Они были не в состоянии вызвать дождь из драгоценностей, не были они и сыновьями великой царицы. Тогда из 500 царевичей не нашлось ни одного, кто обладал бы хоть одним признаком необходимым. Только у младшего царевича тело было золотистого цвета, волосы, если не черные, на ладонях обеих рук знак колеса, на подошвах ног изображение слона и лошади. Ему подошло царское деяние, а когда он воссел на царский трон, то его величие и великолепие оказались столь внушительными, что все вассальные князья почтительно приветствовали царевича, а царские жены и их свита с радостью поклонились ему. Когда он вошел в храм, то его приветствовали боги. Сказал: «Не спадите с небес драгоценности». И они тут же выпали дождем, и рожден он был великой царицей. Таким образом, младший царевич явился обладателем всей полноты признаков, и поэтому вассальные князья и советники вручили ему царскую власть. В 15-й день месяца на восходе солнца с восточной стороны возникло огромное золотое колесо с 1000 спиц. Царевич, встав на колени, обратился к нему со следующими словами: «Если я являюсь царем в силу моих достоинств, то пусть колесо приблизится ко мне». И колесо с небес приблизилось к нему. Затем с горы Благовонной пришел драгоценный слон, хвост которого был украшен талисманом. сел царь на того слона и взмыл в небо. За полдня он объехал 4 континента. Когда слон шел, то там, где ступала его нога, земля превращалась в золотой песок. Драгоценный конь вороной масти с гривой красного цвета и красным хвостом пролил дождем драгоценности 7 родов. Сел царь на него и за время, потребное лишь на обед, объехал 4 материка, а конь тут не устал и не притомился. Драгоценный же талисман светил день и ночь, своим светом озаряя все в округе на расстоянии в 120 звучаний голоса. Дождем выпали 7 видов драгоценностей, и все оказались отделены ими. Восхитительно прекрасная драгоценная женщина возрадовала царское сердце. Драгоценный домохозяин, обеспечив царя всем необходимыми драгоценностями 7 видов, сделал их неиссякаемыми. Драгоценный советник в случае царской нужды в 4 родах войск в один миг собирал непобедимые отряды. Став таким образом обладателем этих 7 драгоценностей, царь подумал. Подобные атрибуты обретены в результате прежних благих заслуг, поэтому царская преемственность не должна прерываться. Он совершил омовение благовонной водой, надел новое чистое платье, взял в руку курильницу, повернулся к востоку и, преклонив колени, сказал: «Благородные существа, обитающие на востоке, внемлите моей просьбе, явитесь сюда». И 20 000 протекобуд пришли к царскому дворцу. Затем царь обратился с таким же молением на юг, запад и север, откуда также пришли к царскому дворцу по 20 000 протекобуд. Затем царь и советники, приготовив все необходимое, почтили их с жертвоприношением. После этого 84 000 вассальных князей получили разрешение вернуться назад. При прощании вассальные князья сказали благородным созданиям: «Знаете, мы также почтим вас жертвоприношением, чтобы произвести благую заслугу». Царь и советники за то, что совершили жертвоприношение протекобуддам на протяжении 84 000 лет после своей смерти, рождались в высокой сфере богов. Монахи, царь Меландон того времени – это я ныне. Отец того царя – это ныне мой царь Шутхудхана, царица та, ныне моя мать Махамая. 500 царевичей – это ныне 500 человек из рода Шакьев. Как и в то время я был высшим главой над всеми, так и после пробуждения я также являюсь наиглавнейшим, отмеченным особыми знаками». И многочисленная свита безмерно обрадовалась рассказу Будды.